Глава 8. Дивногорск. Наши дни. Время продолжало бежать с каждым годом все быстрее. В компании братков постоянно убывало, почти каждые полгода кого-нибудь хоронили. А потом разом кончилась их власть, и у тех, кто остался в живых, судьба сложилась по-разному. Одни поднакопили денег и рванули за границу, а газеты запестрели статьями об их богатой жизни и бесславной кончине. Другие остались на родине и стали доедать то, что накопили, в результате пропив и проев все и превратившись в агрессивных алкоголиков. Третьи оделись с иголочки и принялись думать, каким бизнесом заняться. Бизнес обещал деньги и власть. Сергей относился к третьим. Ему неожиданно повезло. Вместе с парочкой друзей они отжали доходный бизнес, и их жизнь стала еще сытнее и богаче. Жизнь Лизы изменилась в один прекрасный день. «Собирай вещи и катись из моего дома», — сказал ей Сергей. «Я не какой-нибудь подонок, я тебя без гроша не оставлю. Мне, если хочешь знать, даже тебя жаль. Но я теперь известный в городе предприниматель. Вдруг кто-нибудь узнает, что я живу с проституткой». «Но почему кто-то должен узнать?» Да, ее жизнь с Сергеем была нелегкой, но она цеплялась за возможность остаться с этим человеком в тепле, как могла. «И почему я проститутка? Тебе же известно, что до тебя...» Он усмехнулся. «Да кому это интересно? В газетах напишут, что ты стояла на вокзале в ожидании клиентов. Это будет такая бомба. Ты сломаешь мою карьеру. Да и вообще, какая мы пара? Тебе известно, что на днях я поступил в институт. У меня большое будущее. И жена мне нужна другая. Жена. Теперь со мной будет любая. А ты была так на время, поэтому я на тебе и не женился. Так что будь добра, иди и собирай вещи». Лиза подошла к нему и попыталась обнять грузное, пахнувшее дорогим парфюмом тело. «Сережа, что люди будут говорить обо мне, зависит только от тебя. Я тоже могу поступить в институт, когда-то я хорошо училась в школе. У тебя есть деньги, почему бы тебе не помочь? Ты сам поступил за деньги, в этом я уверена. Ты же давно забыл школьную программу». Он побагровел и оттолкнул ее. «Давай быстрее. С такими, как ты, я не собираюсь разговаривать. И сказал же, что на улице тебя не брошу. Сейчас я подвезу тебя в твою новую хату. Я подумал, что ты все же была рядом в самое трудное для меня время, и негоже тебе побираться на улице. Начнешь новую жизнь в трешке». Он посмотрел на Лизу, пытаясь отыскать радость в синих глазах, но ее не было. Лишь пустота. «Давай». Сергей взял ее за локоть и подвел к шкафу, где висела ее одежда. «Быстрее, быстрее». Она принялась бросать вещи в чемодан, который сожитель заботливо раскрыл, ни о чем не думая и ни на что не реагируя, как робот. Всю дорогу до новой квартиры Лиза сидела молча на заднем сиденье новой машины, тупо глядя на пробегающие улицы. Потом, когда они остановились и вышли из машины, как сомнамбула пошла за Сергеем на второй этаж и очнулась от оцепенения только тогда, когда за сожителем захлопнулась дверь. Наверное, навсегда.